Сонет 139. Не требуй, чтобы я оправдывал словами тебя в обиде злой, мне сделанной тобой. Ты грудь мне языком пронзай, но не глазами открыто нападай, но не язви змеей. Скажи, что страсть тебя к другому привлекает, но от меня лицо не отвращай свое. Зачем хитрить, когда могущество твое меня без всяких средств к защите оставляет? Что мне сказать про то, что взгляд ее моим врагом был с ранних лет? Она прекрасно знает, и потому меча лучи его кругом, она от моего лица их отвращает. Повременишь, но так как я почти убит, то пусть твой взгляд со мной скорее порешит.